оставила для нее в холодильнике еду. Так она поступала всегда. Едва переступив порог, Саша взяла трубку и позвонила Артуру. В Америке сейчас было 5 часов вечера. Он обрадовался звонку. Он как раз запирал дом в Саутгемптоне, чтобы ехать домой. «Я соскучился», — сказал он, выслушав ее отчет о парижской погоде. «Я и забыл, какие унылые там бывают зимы. Может, лучше в Майами галерею откроешь?» — поддразнил он. Он прекрасно знал, что, невзирая ни на какую погоду, Саша жаждет переехать назад в Париж. И был внутренне готов к этому переезду сразу после своей отставки. Он с теплотой вспоминал те первые годы их семейной жизни, что прошли во Франции. Его единственным желанием было находиться рядом с женой. «Во вторник еду в Брюссель, туда и обратно. Надо повидаться с одним новым художником, а заодно навестить и старых знакомых», — сказала Саша. «Главное, к выходным возвращайся домой». Супруги были приглашены на день рождения к одной из Сашиных лучших подруг. Она в прошлом году овдовела и теперь встречалась с мужчиной, которого все как-то сразу не взлюбили. До него были и другие претенденты, но ни один не вызвал одобрения у ее друзей и подруг. Друзья желали ей поскорее расстаться с очередным незадачливым ухажером. Ее покойный муж был близким другом Артура. Болел он долго и умирал мучительно. От рака. Ему было всего 52. Жена была ему ровесницей. Теперь она мрачно шутила, что оказаться снова на выданье после 29 лет супружества — дело безнадежное. Артур с Сашей ее жалели и мирились с ее кавалерами. Саша общалась с нею теснее остальных и знала, как ей одиноко. «Я постараюсь вернуться в четверг, в крайнем случае в пятницу. Хочу с Ксавье повидаться, а когда он вырвется, пока не ясно. Передавай привет от меня», — попросил Артур. Они еще немного поболтали и распрощались. Саша сделала себе салат и стала листать газеты, приготовленные для нее управляющим галереи. Потом принялась разбирать свою парижскую почту. Несколько приглашений на приемы, куча рекламных сообщений о предстоящих вернисажах, письмо от подруги. В Париже она редко посещала званные вечера, разве что когда их давал кто-то из крупных клиентов. Тогда отказаться было нельзя. Она не любила куда-то ходить без мужа. Ей нравилась их тихая, спокойная жизнь, нарушаемая лишь событиями в мире искусства и общением с близкими друзьями. Как и обещала, Саша позвонила сыну, но не застала его дома. Она оставила сообщение на автоответчике. К полуночи Саша была уже в постели и быстро уснула, а утром проснулась в 8 часов, разбуженная будильником. Шел дождь, в воздухе висел туман, было сумрачно. В 9:30, накинув плащ, Саша бегом пересекла двор и вошла в галерею, где в 10 часов у нее была назначена встреча с управляющим. По понедельникам галерея была закрыта для посетителей, и можно было весь день спокойно работать. Вдвоем с управляющим Бернаром они сели за составление графика мероприятий на следующий год. Пообедала она у себя в кабинете, и день прошел незаметно. Было почти 6, когда секретарь доложил, что ей звонит дочь из Нью-Йорка. С сыном Саша общалась не в пример чаще. За сегодняшний день они уже успели 2 раза поговорить по телефону. Ксавье обещал приехать в среду и сходить с ней на ужин. Значит, в четверг можно будет возвращаться в Америку. Саша с улыбкой сняла трубку, приготовившись к очередной порции жалоб на шефа-фотографа. Главное, чтобы дочь не бросила работу. Временами Татьяна бывала своенравной, но терпеть не могла находиться у кого-то в подчинении, а еще больше, когда с ней обращались несправедливо. А босс дочери как раз был из таких. Это Саша успела заметить. Имея диплом Брауна, Татьяна могла рассчитывать на большее, чем подносить ему кофе и подметать пол в студии. «Привет, родная!» — машинально по-французски поздоровалась она и с удивлением услышала молчание. Она решила, что связь прервалась, и Татьяна сейчас перезвонит. Уже совсем было положила трубку, как вдруг различила какой-то глухой звук, больше похожий на звериный, чем человечий. «Тати, это ты? Девочка моя, что стряслось?» Теперь она догадалась, что дочь рыдает. Она не сразу смогла ответить. «Мамочка, приезжай скорее». при всей своей новоявленной самостоятельности